«Она думает, что ты просто гений», — сказал он самому себе. «А по-моему, ты дерьмо. И вся эта Глория, и прочие глупости тоже. Идеи у тебя были замечательные. И весь мир был у тебя как на ладони. К черту всю эту белиберду». «Ладно, ладно», — сказал он самому себе, — «не злись. Это слишком легкий выход из положения. Такие выходы всегда найдутся. Тебе только и осталось, что кусать ногти. Нечего оплевывать все, что было, только потому что скоро потеряешь это. Не уподобляйся змее с перебитым хребтом, которая кусает самое себя. И тебе, собака, никто не перебивал хребта. Тебя еще не тронули, а ты уже скулишь. Сражение еще не началось, а ты уже злишься. Прибереги-ка свою злобу к сражению. Она тебе пригодится тогда». Пилар подошла к нему с рюкзаком. «Теперь крепко», — сказала она. «Эти гранаты очень хорошие. Они не подведут». «Ну, как ты, женщина?» Она взглянула на него, покачала головой и улыбнулась. Он подумал: интересно, что это за улыбка? Только внешняя или нет? На вид она была настоящая. «Хорошо», — сказала она. Потом спросила, присев рядом с ним на корточки: «А что ты сам думаешь теперь, когда уже началось?» «Думаю, что нас мало», — быстро ответил ей Роберт Джордан. «Я тоже», — сказала она. «Нас очень мало», — потом сказала опять только ему одному. «Мария и сама управится с лошадьми. Мне там нечего делать. Мы их стреножим. Это кавалерийские лошади, они стрельбы не испугаются. А я пойду к нижнему посту и сделаю все, что должен был сделать Пабло. Так у тебя будет одним человеком больше». «Хорошо», — сказал он. «Я так и думал, что ты попросишься туда». «Слушай, англичанин», — сказала Пилар, пристально глядя на него. «Ты не тревожься. Все будет хорошо. Помни, ведь они ничего такого не ждут». «Да», — сказал Роберт Джордан. «И вот еще что, англичанин», — сказала Пилар так тихо, как только позволял ей ее хриплый голос. «Что я там тебе говорила про твою руку?» «Что такое про мою руку?» — сердито перебил он. «Да ты послушай, не сердись, мальчик. Я про твою руку. Это все цыганские выдумки. Это я просто так, для пущей важности. Ничего такого не было». «Довольно об этом», — холодно сказал он. «Нет», — сказала она голосом хриплым и нежным. «Это все мое вранье. Я не хочу, чтобы ты тревожился в день боя». «Я не тревожусь», — сказал Роберт Джордан. «Нет, англичанин», — сказала она, — «ты очень тревожишься. И тревожишься за правое дело. Но все будет хорошо. Для этого мы и на свет родились». «Я не нуждаюсь в политическом комиссаре», — ответил ей Роберт Джордан. Она опять улыбнулась приятной искренней улыбкой, раздвинувшей ее широкие обветренные губы, и сказала: «Я тебя очень люблю». «Мне это ни к чему сейчас», — сказал он. «Ни ты, ни Бог». «Да», — хриплым шепотом сказала Пилар. «Я знаю. Мне просто хотелось сказать тебе об этом. И не тревожься. Мы сделаем все, как надо». «А почему бы и нет?» — сказал Роберт Джордан. И кожа на его лице чуть дрогнула от слабой улыбки. «Конечно, сделаем. Все будет хорошо». «Когда мы пойдем?» — спросила Пилар. Роберт Джордан посмотрел на часы. «Хоть сейчас», — сказал он. Он подал один рюкзак Ансельма. «Ну, как дела, старик?» — спросил он. Ансельма достругивал последний клин по тому образцу, который дал ему Роберт Джордан. Эти клинья готовились на тот случай, если понадобятся лишние. «Хорошо», — сказал старик и кивнул. «Пока что очень хорошо». Он вытянул перед собой руку. «Смотри», — сказал он и улыбнулся. Протянутая рука не дрогнула. «Ну и что?» — сказал ему Роберт Джордан. «Всю руку я тоже могу. А ты протяни один палец». Ансельмо протянул, палец дрожал. Он взглянул на Роберта Джордана и покачал головой. «У меня тоже», — Роберт Джордан показал. «Всегда. Это в порядке вещей».